В трех шагах от Васи устраивался Дармадехин, здоровый рослый парень, всегда медлительный и ровный. Вася в полголоса попросил у него махорки и передвинулся к нему. Они выкурили одну цигарку, бережно передавая ее из руки в руку. «Ну, кажется, наш час подошел», — по-домашнему спокойно заметил Дармадехин. «У нас теперь на Алтае ветер, простор во все стороны». «У тебя жена есть, Дармадехин?» — спросил Вася, вытягивая из окурка последний дым и задерживая его в легких подольше. «Какая жена?» — простовато удивился Дармадехин. «Мне всего 19. У нас в селе такими молодыми редко кто женится». «Мне 23. В сентябре, 10 сентября сравнялся», — уточнил Вася, глядя куда-то мимо лица Дармадехина. «Знаешь, а я баб любил. В городе оно раньше, что ли, начинается. А еще мне железо нравилось. Берешь болванку, и получается любая замысловатая штука». В сером, все более светлевшем мраке белело лицо Дармадехина. Оно было в самом деле молодым, и даже после всех адских дней не утратило мальчишеской неясности. И Вася, и Дармадехин в будничном, и оттого еще более сближавшем их разговоре отдыхали, отходили душой, невольно утверждаясь и в своей собственной ценности среди неподвластных им сил и событий. Что-то смертельно враждебное копилось вокруг, готовилось рухнуть, стереть их и смешать с каменным хаосом, но у каждого из них был свой особый тыл. Не обрывистый берег Волги, не широкая полоса текучей воды, которую можно было и пересечь в темноте, а нечто более прочное, совершенно уж нерушимое, и находилось оно, это нечто, сделавшее их не слепо обреченными, а мудро зрячими в своем тяжком бесстрашии, в них самих, в их душе и сердце. Разговор их о прежней своей жизни оттого и был прост. «А ты знаешь, Ручьев, — сказал Дармадехин с легкой и несколько смущенной улыбкой, — я лейтенанту заявление отдал. В партию. Заявление. На силу у Занина листок из блокнота выпросил. Он говорит, ладно, ради такого дела. Думаешь, умирать легче будет? Ну, ты не очень, Ручьев. Обиделся Дармадехин и тут же опять притих. Язык у тебя, Ручьев, крапива. Оно так бывает. А, ничего. Стоит себе... А дотронешься — аж жжет. А я сам не знаю, как оно будет, легче или как. Только умирать я не думаю, Ручьев, не хочу. Я вот после войны соберусь, в Москву поеду. У меня одна мечта есть. Вот я тогда к тебе в гости приду. — Приходи, — разрешил Вася. — Я тебя с девчатами познакомлю. У нас на танцах в клубе духовой оркестр шпарит и с барабаном. «Мы еще, конечно, поживем, Дармадехин», — добавил он, желая этого и заставляя себя думать именно так. «Еще день продержимся». «А я не паникую». Дармадехин недовольно приподнял голову, поморгал безволосыми, красными опухшими веками. «Слышь, опять пошли», — сказал он в сердечной досаде от помехи продолжить хороший разговор. «Ну, братья-славяне, держись, прет много!» Перескочив на свое место, Вася проверил автомат, осторожно приподнял голову. «Много!» — пробормотал он. «Сотни полторы за коробками идут. Надоело возиться. Решил добить. Отбудет музыка!» Недалеко от Васи что-то надсадно прокричал лейтенант. Вася не расслышал, ничего нового он не мог сказать, ничего хорошего тоже. Нужно было держаться, как держались они и день, и неделю назад. Уже было видно, как тяжело и неуклюже выползавшие из-за укрытий приземистые танки переваливаются на грудах развалин — насколько им позволяла площадь перед советскими позициями, прижатыми к самому берегу. Они перестроились, выровнялись в одну линию и сразу, стреляя, рванулись вперед. За ночь немецкие саперы, видать, хорошо поработали, расчистили часть завалов. Васе казалось, что сразу две машины прут прямо на него. Из автоматов и пулеметов бить по ним было бесполезно. Оставалась одна надежда — на гранаты. На ходу, стреляя, танки приближались. Идти им было не более 100 метров. На половине расстояния они остановились и стали из пушек долбить развалины, в которых засели русские. В кирпиче снаряды рвались по-особому, с мучительным звоном, и постепенно воздух затягивался красноватой пылью. Вася лежал, слыша визжащий камень вокруг и чувствуя, как камень шевелится под ним. Еще задерживая внимание, на глаза попала смятая в лепешку консервная банка. Это был пустяк, но Вася то и дело начинал приглядываться к ней. Уже с самого начала обстрела подступила глухота. «Что? Что они опять пикировщиков ждут?» — мелькнула короткая мысль. «Тогда надо бы вниз успеть». Он взглянул на свои красные от кирпичной пыли руки. Теперь уже хорошо было видно. Попытался хоть немного разобраться в происходящем, но в тот же миг снаряд ударил прямо рядом с ним в обломок стены справа и словно со звонким треском лопнула и полетела куда-то земля. Когда он очнулся, горький вкус сгоревшей взрывчатки застилал горло, и он начал судорожно кашлять. Или он совершенно оглох, или стояла тишина. Привычка действовать осторожно не сразу сработала, и на этот раз он разгреб мешавшее, наваленное недавним взрывом крошево камня впереди и подумал, что ему снится. Танки утюжили развалины на самом берегу. Из-под гусениц летели каскады камня, и Вася увидел бегущих к развалинам немцев. Торопливо выставив вперед автомат, он стал стрелять короткими прицельными очередями. Кто-то, вероятно, стрелял по ним и еще. Немцы бежали, падали, опять бежали, но затем остановились, залегли в завалах намертво, и тут, возликовав душой последний раз, Вася невольно сжался в своем укрытии, совсем рядом, метрах в 10, пробиваясь через каменный завал, судорожно ревел и дергался из стороны в сторону, расчищая себе дорогу танк. Его широкие гусеницы подбирали под себя, дробили кирпич, и сразу прорезался звук. И, несмотря на дикий обвальный грохот разгоревшегося повсеместно утреннего боя, Вася слышал омерзительный, невыносимый скрежет трущегося в крошево камня именно под гусеницами идущего на него танка. Стрелять танк по засевшим в развалинах не мог. Он шел на подъем, но его накатывающиеся гусеницы и без того делали свое дело, и вторично длинная дрожь прошла по телу Васи. Он увидел сбоку танка неровно движущуюся ему навстречу в красновато-бурой пелене пыли рваную фигуру и тотчас узнал в ней Дармадехина. Но у Дармадехина, как Васе показалось, были странно короткие, словно обрубленные у кистей руки, и он, выставив вперед окровавленные измятые культи, зажав что-то ими, двигался к танку, и только тут Вася понял, что этот танк пятится назад, а Дармадехин гонится за ним, неровно вихляя телом где-то в верхней его половине. Танк застрял, крутанулся на одном месте и рванулся в сторону Дармадехина, и последнее, что видел Вася, это темное, словно обожженное лицо Дармадехина с резким белым оскалом зубов, падающее под гусеницу —